Глава 50. Беккер не желал видеть никого. Он отменил все, что было назначено. Он сидел один в кабинете и думал о своем крушении. Конечно, у него никогда не хватило бы смелости покончить с собой, и он упивался жалостью к себе. Не имея привычки к спиртному, он не одурманивал себя алкоголем и потому просто смотрел в окно, посасывал трубку и выпускал в воздух огромные клубы ароматного дыма. «Зачем я вообще затеял весь этот идиотизм?» — спрашивал он себя. «Что за безумие меня обуяло? Кто я? Просто дурак или необыкновенно невезучий человек?» Газеты дружно ополчились против него, зато все номинальные союзники в Хот-Спрингсе сразу же отвернулись. Из него сделали какого-то дурацкого клоуна, а Оуни вырос как никогда. На всем был поставлен жирный крест. На победе в губернаторских выборах 48-го года. На шансах стать самым молодым в истории штата губернатором. А потом мог быть Сенат. И чем черт не шутит Белый дом? Нет ничего горше, чем столкновение с реальностью, которая напрочь сносит фантазии, выпистыванные на протяжении 10 лет. Какие уж теперь фантазии. Теперь он больше не сможет перед сном спокойно лежать и видеть себя важным, возвеличенным, любимым, неизменно идущим вперед благодаря симпатичной внешности, обаянию и непобедимой приветливости. Послевоенная Америка должна была взлететь как ракета. Телевидению предстояло распространиться повсеместно, что дало бы преимущество красивым мужчинам. Предстояли повсеместные перемены, смена старого на молодое, старого порядка на новый. А он потерял все. Праздник жизни не для него. Это казалось совершенно несправедливым. Он взял еще одну большую щепоть табака и на некоторое время забылся, погрузившись в сложный ритуал закуривания. Набил табак в трубку, примял его до нужной плотности, зажег спичку и поднес к чашечке, слушая, как потрескивает, загораясь, табачная крошка. Только это теперь приносило ему удовольствие. Дверь открылась. «Мистер Беккер?» «Я сказал вам, что не надо меня тревожить. Это ваша жена. Я не могу сейчас говорить с нею. Она звонит уже в 10-й раз. Мне все равно, оставьте меня в покое». «Как насчет двухчасового совещания?» «Отмените. А ваша встреча с мэром и торговой палатой отмените». «Что делать с газетчиками? Они толпятся в холле. Комментаторы попытались подкупить меня. Они ужасно раздражены, некоторые даже не спускают за собой воду в уборной». «Я сделал заявление, больше мне нечего добавить». «Да, сэр. Может быть, принести вам стакан воды или немного кофе? Или еще чего-нибудь?» «Нет». «Мистер Одойл вернулся. Я не хочу с ним встречаться. Есть несколько вопросов, которые нужно... Пусть решат сотрудники!» «Да, сэр». «Уйдите, пожалуйста». «Да, сэр». «О, это пришло. Я оставлю здесь для вас, сэр». Беккер попыхивал трубкой, выпуская еще более впечатляющие, чем прежде, облака дыма. Он почти погрузился в свою любимую фантазию, в которой закладывал основы национального соглашения и проводил его в жизнь, ощущая мощное дыхание, благословляющее его истории, и видя внизу, у подножия трибуны, вытянувшиеся от горечи и бессильной зависти лица тех, кто отказывался признать его профессионализм и талант. Но он тут же поймал себя на этих мыслях и вернулся к реальности. Именно он, один из тех, кто погряз в горечи, и так будет еще долго-долго. «Это пришло, я оставлю здесь для вас, сэр». «Что же, черт возьми, это значит?» Беккер посмотрел в сторону двери и увидел лежащий на полу адресом вниз большой конверт из плотной коричневой бумаги. «Что это такое? Почему она оставила его? Что за...» Любопытство на мгновение пересилило апатию и самоуничижение. Беккер подошел к двери и поднял конверт. То была специальная первоочередная доставка из Лос-Анджелеса, Калифорния. Конверт предназначался лично Беккеру, причем на нем стояла пометка «Совершенно секретно». «Что за чертовщина?» Он вскрыл конверт, пробежал глазами то, что в нем содержалось, и... «Мисс Уилсон! Мисс Уилсон!» «Соедините меня с ФБР в Литл Роке и побыстрее!»